Джозеф М. Кудзе. «В ожидании варваров». Роман. Перевод с английского Михалева. Санкт-Петербург. Амфора. 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. При чтении южноафриканского прозаика Джозефа М. Кудзе нередко возникают аналогии то с французским новым романом, то с живописью абстракционистов, приверженцами тех школ, которые стараются подавить внетекстовую реальность, сведя ее к минимуму. Но при этом Кудзе обладает своим голосом, своей неповторимой интонацией, а сквозь его метафоры пробивается неугасимая жизнь. В книгу вошли романы «В ожидании варваров» и «Жизнь и время» Михаэла К. В 2003 году Кудзе за роман «Жизнь и время» Михаэла К. удостоен Нобелевской премии.